несколькими бутылками старого бургундского. Согласен и на старое бургундское. Я тоже ничего не имею против него, сказал Арамис, у которого при виде золота как рукой сняло все мысли об уходе от мира. И положив в карман 3 или 4 двойных пистоля на насущные нужды, он запер остальные в черную шкатулку с перламутровой инкрустацией, где уже лежал знаменитый носовой платок, служивший ему талисманом. Для начала друзья отправились к Атосу. Верный данной им клятве никуда не выходить, Атос взялся заказать обед с тем, чтобы он был доставлен ему домой. Зная его как великого знатока всех гастрономических тонкостей, Д'Артаньян и Арамис охотно уступили ему заботу об этом важном деле. Они направились к Портосу. Как вдруг на углу улицы Бак встретили мушкетона, который с унылым видом гнал перед собой мула и лошадь. «Да ведь это мой буланый жеребец!» — вскричал Д'Артаньян с удивлением, к которому примешивалась некоторая радость. «Арамис, взгляните-ка на эту лошадь! О, какая ужасная кляча!» — сказал Арамис. «Так вот, дорогой мой», — продолжал Д'Артаньян, — «могу вам сообщить, что это та самая лошадь, на которой я приехал в Париж». «Как, сударь, вы знаете эту лошадь?» — удивился мушкетон. «У нее очень своеобразная масть», — заметил Арамис. «Я вижу такую впервые в жизни». «Еще бы», — обрадовался Д'Артаньян. «Если я продал ее за 3 экю, то именно за масть, потому что за остальное мне, конечно, не дали бы и 18 ливров. Однако, мушкетон, каким образом эта лошадь попала тебе в руки?» «Ах, лучше не спрашивайте, сударь. Эту ужасную шутку сыграл с нами муж нашей герцогини. Каким же образом, мушкетон?» «Видите ли, к нам очень благоволит одна знатная дама, герцогиня де...» «Впрочем, прошу прощения, мой господин запретил мне называть ее имя. Она заставила нас принять от нее небольшой подарочек. Чудесную испанскую кобылу и андалузского мула, от которых просто глаз нельзя было отвести. Муж узнал об этом, перехватил по дороге обоих чудесных животных, когда их вели к нам, и заменил этими гнусными тварями». «Которых ты не ведешь обратно?» — спросил Д'Артаньян. «Именно так», — ответил мушкетон. «Подумайте сами, не можем же мы принять этих лошадей вместо тех, которые были нам обещаны?» «Конечно нет, черт возьми! Хотя мне бы очень хотелось увидеть Портоса верхом на моем буланном жеребце. Это дало бы мне представление о том, на кого был похож я сам, когда приехал в Париж. Но мы не будем задерживать тебя, мушкетон. Иди, выполняй поручение твоего господина. Он дома?» «Дома, сударь», — ответил мушкетон. «Но очень сердит, сами понимаете». И он пошел дальше, в сторону набережной Великих Августинцев, а друзья позвонили у дверей незадачливого Портоса. Но последний видел их, как они проходили через двор, и не пожелал открыть им. Их попытка оказалась безуспешной. Между тем мушкетон, гоня перед собой 2 кляч, продолжал свой путь и, миновав новый мост, добрался до Медвежьей улицы. Здесь, следуя приказаниям своего господина, он привязал лошадь и мула к дверному молотку прокурорского дома и, не заботясь об их дальнейшей участи, вернулся к Портосу, которому сообщил, что поручение выполнено. По прошествии некоторого времени несчастные животные, ничего не евшие с самого утра, начали так шуметь, дергая дверной молоток, что прокурор приказал младшему писцу выйти на улицу и справиться по соседству, кому принадлежат эта лошадь и этот мул. Госпожа Кокнар узнала свой подарок и сначала не поняла, что значит этот возврат. Но вскоре визит Портоса объяснил ей все. Гнев, которым пылали глаза мушкетера, несмотря на все желание молодого человека сдержать себя, ужаснул его чувствительную подругу. Дело в том, что Мушкетон не скрыл от своего господина встречи с Д'Артаньяном и Арамисом.